Серое небо. Облачность 10 баллов. Нижний слой 400 метров. Мелкий моросящий дождик. Промокшая насквозь полосатая колбаса колдуна уныло висит и только изредка шевелится под нечастыми порывами слабого ветра. Только над большим фургоном Урала неутомимо крутятся и качаются антенны локаторов. Минимум погоды. Только для пилотов первого класса. И только на машинах, оборудованных полным комплексом аэронавигационных приборов. У противника такая аппаратура отсутствует. Для фашистов сегодня полетов нет вообще. Поэтому и мы сегодня работаем на земле. Летчики дежурного звена на всякий случай в готовности сидят в большой палатке рядом со стоянкой своих машин и штудируют многочисленные инструкции и наставления по производству полетов. Остальных пилотов я разогнал по классам заниматься тем же самым. Инструкции в авиации пишутся кровью. Каждая авария и тем более катастрофа тщательно и иногда долго разбираются. После этого или вносится поправка в конструкцию самолета, или, как правило, находится ошибка в действиях конкретного виновника и пишется очередная инструкция. 99% всех летных происшествий – это нарушение инструкций. Только я собрался поработать со своей бывшей третьей эскадрильей, как прибежал посыльный из штаба. К нам летит какое-то начальство. Ну а кто еще может быть, если следует Ил-14 в сопровождении двух звеньев истребительного прикрытия? Время есть, поэтому быстро к себе в комнату. Долой камуфляж. Свежую рубашку, китель с орденами и медалями, кожаная портупея. Пройтись бархаткой по яловым сапогам. Вместо пилотки – фуражка. Посмотреть в зеркало. Хорош. Вот только звезды героя и ордена Ленина не хватает. Указ о присвоении мне высокого звания напечатали во всех газетах на следующий день после того памятного боя под Остроленкой. Я выскочил из козлика, когда транспортник уже заходил на посадку. Тяжелая машина коснулась травы точно напротив буквы «Т», выложенной брезентовыми полотнищами, слева от размеченной флажками взлетно-посадочной полосы. Одно звено «Яков» село одновременно с «Илом», второе кружило еще над облаками. Истребители по командам техников с флажками заруливают под натянутые на длинных шестах маскировочные сети. Из одного из них залихватски спрыгивает, не дожидаясь, когда потащит лесенку, парень в летном комбинезоне. Снимает пластиковый шлем и поворачивается ко мне. Главнокомандующий ВВС, генерал-лейтенант Павел Васильевич Рычагов. На лице генерала улыбка. Доволен, что опять смог подержаться за ручку управления боевой машины. У командующего время для этого выдается достаточно редко. Вскидываю руку к виску и собираюсь отдать рапорт. Но Рычагов, все с той же довольной улыбкой, качает головой и показывает рукой на транспортный самолет. Люк Ила уже открыт, и борттехник прилаживает маленькую алюминиевую лесенку. Из самолета, придерживая одной рукой фуражку с высокой тульей, выходит генерал-полковник Синельников. Евгений Воропаев собственной персоной. Вот ты-то мне и нужен. Директор СГБ Советского Союза отмахивается от моего рапорта и протягивает руку, испытующе смотрит мне в глаза. «Ну, здравствуй, майор Сталин!» Пожатие у него сильное, вся его высокая фигура нависает надо мной. «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник!» «Вольно, майор, вольно, мы не в строю!» Он по-прежнему смотрит на меня, а во взгляде читается вопрос. Он что, не знает, кого десантировали в этот мир? Вот это номер. Он тоже без связи. Синельников поворачивается к командующему ВВС. «Паша, мы...» Он опять пытливо смотрит на меня. «Мы с Василием отойдем в сторонку». Я оглядываюсь и показываю на свой козлик. «Прокатимся?» Генерал, не раздумывая, забирается на водительское место, выгнав моего шофера под моросящий дождик. Я сажусь справа и без спроса закуриваю Беломорину. Мы отъехали на пару сотен метров от стоянки, когда Егор заглушил мотор и решительно повернулся ко мне. «Славянский шкаф продашь?» Мы смотрим в глаза друг другу и начинаем хохотать. Пару минут мы не могли остановиться. Затем Синельников, все еще смеясь, тыкает в меня пальцем и спрашивает. «Ты кто?» «Он что, уже с того момента без связи?» «Куратор проекта «Зверь», – отвечаю я. Генерал-полковник поперхнулся, лицо становится серьезным. «Павел Ефимович, вы здесь? Что случилось?» «Я, Женя, я пока не знаю. Разберемся». Мы обнимаемся. В машине неудобно. Даже сидя, я значительно ниже его, и при объятии мое лицо колют его ордена. «Раздавишь, медведь!» Выворачиваюсь я из его лап. «Ой, извините, Павел Ефимович». «Все, Женя, нет больше полковника Когана. Есть майор Василий Сталин. И тебя я тем именем последний раз назвал. Конспирация и еще раз конспирация». Старательно глассируя, говорю я, пародируя известную личность. «И вне строя только на «ты». Не поймут ведь, если кто заметит». Он внимательно смотрит на меня. «Как скажете!» И тут же поправляется. «Как скажешь, Василий!» «Тяжело было здесь одному?» Задаю я именно тот вопрос, который сейчас требуется. Он молчит, вытаскивает у меня из рук папиросу, жадно затягивается и возвращает. От кашля удержаться не смог. «Первый раз курю в этом мире!» Говорит он с извиняющейся интонацией, делает паузу и начинает рассказывать. «Нет, не тяжело, просто по-другому. Довольно быстро въехал в эту жизнь. Вначале немного казалось, что это какая-то ролевая игра. Просыпался иногда и ноги ощупывал. На месте ли? Я ведь там после ранения много за компьютером сидел. Игрушками развлекался. А что еще было делать?» Он немного виновато посмотрел на меня. «А здесь потом вжился. Пустился во все тяжкие. Бросился в эту жизнь играть, пока не понял, что это не игра. По-настоящему и навсегда. Что надо работать не за страх, а за совесть. Рисковал, бывало, круто. Но всегда старался просчитывать. Тут уж вам, тебе виднее, что получилось». «Хорошо, Егор, получилось. Ты не только направлял мысли отца в нужную сторону». Он немного непонимающе взглянул, когда я назвал высшего руководителя державы отцом. «Ты сам стал рулить историей в нужную сторону». Посмотрев на его удивленное лицо, теперь уже я стал рассказывать, что настолько вжился, что чувствую семью Василия Сталина своей. «Светлана тебе тоже теперь родная?» Голос генерала дрогнул. Взгляд был напряжен. «Конечно! Будешь обижать сестренку – убью! Не посмотрю, что ты теперь на полторы головы выше меня!» Мы переглянулись и опять расхохотались. Я понял, что Егор сам кого угодно за мою сестру пришибет. Синельников же это мое понимание распознал и был в этом отношении спокоен. Я достал новую папиросу из пачки. Генерал тоже было потянулся, но я убрал беломор в карман кителя. «Не курил и не надо», – наставительно сказал я. Как-то очень быстро наши отношения перешли в разряд старшего и младшего, причем совершенно ненасильственно с обеих сторон. Он – генерал-полковник, 26-летний директор самой мощной в этом мире службы государственной безопасности, младший. И я, 19-летний майор, старший. И мы оба уже знаем, что мы друзья. Что ближе у нас здесь никого не будет. Только у него еще была моя младшая сестра, маленькая Светка. Егор с сожалением посмотрел на мой карман. «Ладно, Вася, как скажешь. Слушай, а ведь Светланка здесь недалеко. Пара сотен километров всего. Поехали?» 4-5 часов в машине трястись. «А где она конкретно?» Я достал из планшета полетную карту. Генерал взглянул на нее и уверенно ткнул пальцем. «Здесь!» Я тоже уверенно указал на отметку полевого аэродрома штурмовиков рядом. «Полетели!» «А что Паше Рычагову скажем?» «Ничего, с собой возьмем. Могут ведь три героя Советского Союза на концерт сгонять. Пока мы тут с тобой болтали, машины наверняка уже обслужили и заправили». Егор в очередной раз жизнерадостно расхохотался. «А звезду я тебе с собой привез. Для торжественного вручения, так сказать. Имею право, как один из руководителей страны». Об отсутствии связи с тем миром мы говорить не стали. Обоим было ясно, что там что-то случилось. В то же время мы знали, что как только Викентьев решит все проблемы, связь будет. Светка повисла на Егоре и не захотела слезать с его рук. Я смотрел на них и пытался понять свое отношение ко всему тому, что свалилось на меня всего какую-то неделю назад. И в первую очередь, как мне сейчас общаться со Светланой? С одной стороны, подсознание твердило, что это моя родная младшая сестра. С другой, девчонка как девчонка. Совсем молоденькая, смазливая, но никак не мисс мира. И что Егор в ней нашел? Да, чужая душа потемки. Правильно люди говорят. «Товарищи офицеры!» На нас были плащ-палатки, но по фуражкам и вообще всей ситуации встречи самолета с истребительным прикрытием капитан, дежурный по полетам на этом аэродроме, принять нас за рядовых, несмотря на возраст, никак не мог. «Машина вас ожидает!» Светланка все-таки отлепилась от Синельникова и полезла обниматься со мной. «Васька, а ты изменился!» Она нежно провела рукой по моей щеке. На сердце ощутимо потеплело. «Родная сестра!» Я окончательно понял, что действительно за ее счастье могу кого-нибудь и убить. «Вроде всего пару месяцев не виделись, а ты какой-то другой стал!» Она опять погладила меня по щеке. «Война, Светлана Иосифовна!» прокомментировал Рычагов. «На ней мужчины быстро взрослеют». «Здрасте, дядя Паша!» Она наконец-то заметила командующего ВВС. «Светка!» – одернул я сестру. «Дяди дома остались». «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!» Молодцевато поприветствовала вытянувшаяся девчонка. «Вольно, рядовая!» Командующий ВВС, с шиком отдав честь моей маленькой сестренке, усмехнулся. «Извините, это товарищ генерал-лейтенант!» Стал заикаться капитан. «Все вопросы к старшему по званию!» Рычагов указал рукой на Егора. Капитан посмотрел на Синельникова и узнал. Портреты высших руководителей страны часто бывали в газетах. И челюсть его отвисла. «Вольно, капитан!» Генерал-полковник сдержал улыбку и посмотрел на меня. «Пойдемте, Василий Иосифович!» Я за руку потянул Светку к машине. Теперь капитан узнал наконец-то нас с сестренкой и молчал с открытым ртом. Не стоило вводить его в еще больший шок. Увидеть сразу столько знаменитых людей страны и одного из высших руководителей державы. Бедный капитан. Мы сидели вчетвером в небольшой комнате за накрытым столом. Наглая Светка, не обращая внимания на Рычагова, забралась на колени к Егору и слезать, похоже, не собиралась. «Мальчики, вы надолго прилетели?» «Ха, мальчики. Синельников старше Светланы на 12 лет, я на 5. И все равно мальчики. Попробуй, пойми этих девчонок». «Нет, завтра кровь из носа, мне надо быть в Москве, работы много», ответил Егор и повернул голову командующему ВВС. «У Голованова к удару молнии все готово?» «Давно. Сидит на Дальнем Востоке с твоими молодцами и ждет команды». «А это вы о чем, генералы?» Вмешиваюсь я. Рычагов вопросительно смотрит на Синельникова. Тот гладит по плечу Светлану, которая млеет у него на коленях. «Этому майору, Паша, можно знать все. Что самое интересное, Василий во многом информированнее тебя». Егор поворачивается ко мне. «Канадская операция. Ждем сигнала от твоего отца». «Подтолкнуть в нужный момент Рузвельта в нужную сторону. Тоже дело». Переговоры с президентом САСШ и несколькими ведущими сенаторами идут уже третий день. Хорошо, оказывается, быть командиром полка. Боевую задачу получил, запланировал действия эскадрильи и работай. Бумажной работы, конечно, много, но я ее в основном ночью стараюсь сделать, если нет полетов. На сон вполне хватает 3 часов. Способности собственного организма меня самого поражают. В короткое летом темное время суток летаю один, отвожу душу. Немцы после начала нашей охоты за их железнодорожным подвижным составом перенесли основные перевозки на ночь. Специально подготовленные наши пилоты-ночники все равно не дают им покоя. Ну и я стараюсь в меру своих возможностей. Дальности полета Яку с подвесными баками вполне хватает, чтобы достать противника на всей территории генерал-губернаторства. Так здесь называется бывшая Польша. Англичане довольно оперативно поставили немцам много спитов и мобильных радиолокаторов. Действия по железным дорогам противника усложнились, но не прекратились. Теперь надо было на скорости обходить истребители врага, чтобы нанести удар. А вот на обратном пути иногда, если не получалось сразу оторваться, приходилось вступать в бой. Ночью очень сложно определять на глаз дистанцию и высоту. Радиолокационных прицелов здесь пока, увы, нет. Тепловизоры обладают низкой точностью. Основная моя задача в такой ситуации – не дать врагу вести прицельный огонь. Я же вижу противника ночью вполне удовлетворительно. Разогретые до белого свечения патрубки выхлопных коллекторов мощных авиадвигателей иногда в ночном небе можно увидеть за пару километров. Да и не очень пока совершенные наши самолеты радиолокационной разведки неплохо помогают. Предупреждают о замеченных с высоты целях. Вот тут-то и начинается игра в кошки-мышки. Только фашисты никак не могут понять, что если их много, то это значит, что мышек больше, а никак не кошек. Прошлой ночью меня попытались взять 8 худых. Не вышло. 2 завалил на вертикалях и оторвался с набором высоты. Тело мое слушается все лучше и лучше. В машине я один, и бутафорить под медленного не требуется. Неправильно. Таран – это не наш метод. Почему? На лице неугомонного Николая было написано удивление. А давай, Коля, вместе подумаем. Если у тебя есть снаряды, то зачем рисковать? «Как это зачем? Чтобы сбить?» – вмешался Устименко. «А зачем сбивать? Вам задачу какую поставили?» Спрашиваю я у капитана Голубева, которого я поставил командиром своей, теперь уже бывшей, 3-й эскадрильи. «Прикрывать штурмовики». «Именно. 2 Илов должны были обработать скопление вражеской техники под Ловичем. Ваша эскадрилья обязана была дать им возможность выполнить штурмовку без помех. Вместо этого вы устроили собачью свалку с мессерами и спитами. Позволили им связать себя боем. 2 прорвались к нашим штурмовикам и заставили их встать в оборонительный круг. Лишних 15 минут полета. И их командир сделал правильный вывод, что в случае каких-либо осложнений в районе цели у них может не хватить горючего на обратный путь». Вот вам и результат. Бомбы были высыпаны в чистое поле. Боевое задание не выполнено. Ну и толку, что вы сбили 3 и 1 Лейтенант Звягинцев после тарана вынужден был покинуть самолет. Ногу при приземлении повредил. Врач сказал, что 2 недели его к полетам не допустят. Ну и что, что мессер сбил при этом? На лицах ребят было уныние. Еще попенять им или хватит? Интересно, прониклись ли? Повторяю, таран не наш метод. Работать надо короткими очередями с малых дистанций. Тогда снарядов хватит на любой бой. Все. Через... Я посмотрел на часы. Через 40 минут пойдем сопровождать все тех же Илов. Я уже все обговорил с их командиром. Они максимально сомкнутся и сами будут на пути к цели прикрывать впереди идущие машины. Пушки у них посильнее наших. Сзади идет 1 истребителей. Эшелон 2600. Остальные идут на 5000 точно над штурмовиками. Чуть что, срываетесь парами с высоты и отгоняете фашистов. Я со своим ведомым, старшим лейтенантом Зарубиным, иду на 6500. Коля довольно хмыкнул. Если что, всегда успеем свалиться сверху. Строй пар не пеленг, а фронт. в сотни метров друг от друга. Таким образом, не только ведомый будет прикрывать ведущего, но и наоборот. Всего-то довернул и срезал подкрадывающегося сзади противника. Только не забывайте крутить головой на 360 градусов. Шея не сломается. Ребята, поймите, наши машины значительно лучше самолетов противника. И это преимущество надо использовать на все 100. Ну что, всем все понятно? Пилоты закивали. «Разойдись!» В этот раз боевое задание было выполнено. 10 минут штурмовки, и место сосредоточения вражеской техники стало напоминать лунный ландшафт. На пути к цели мы дважды предотвратили попытки фашистов прорваться к нашим горбатам. Всего один спид сбили. Мало? Да ерунда! Главное задание выполнено, и потерь с нашей стороны нет. Мощные Ил-10М, которые здесь почему-то называют Ил-2, в глубине нашей территории пошли на свой аэродром, помахав нам на прощание крыльями. Бомбардировщики Ту-2 вообще обычно работают без истребительного прикрытия. Ни одна машина противника не может их догнать. Может быть, потому что на самом деле это модернизированные Ту-10? Чёртова пропагандистская кампания. Наши со Светкой фотографии заполнили все газеты и журналы страны. Я с новенькой звездой героя на груди и кучей орденов за сбитые самолеты противника, со свежими погонами подполковника, Синельников-паразит этакий, своей властью мне еще по одной звезде на плечи накинул. И она, маленькая моя сестренка, вольно определяющаяся рядовая со своей медалькой. Разрекламировали до самых-самых. Отец вернется с Гавайев. Надо будет обязательно поговорить на эту тему. Никакой личной жизни. А с другой стороны, слишком много. Я, конечно, не против, но ведь может же вскрыться моя любвеобильность.